Глава 9. У старухиной избы кончалась звериная тропа. Дальше в лес вели только слабые стежки. Я выбрал самый явный кабаний след и повел по нему остальных. По следам острых копыт, по запаху помета мы шли первую четверть дня, пока не уперлись в ручей. Здесь и застали самих кабанов. Стадо из самца, самки и трех сеголетков. Увидев нас, кабаны перешли на другой берег, замутив воду, забрались в кусты и там стали ждать, пока мы уйдем. Сойдя теперь с их тропы, мы двинулись вверх по ручью. И когда отошли на достаточное расстояние, напились воды и отдохнули. На привале больше других страдал Потык. Он явно не привык к долгим пешим переходам, сбил ноги и устал. Узел с поклажей сильно натер ему плечи. Надо признаться, что перед началом пути я специально отдал парню дополнительный груз. Тяжелый сверток смолы, необходимый для розжига светочей. По неписанным походным правилам, самая тяжелая нож всегда достается самому молодому. Чем труднее ему будет, тем быстрее накрепнет. Тяжкий вес мешка со смолой сильно осложнил Потыку жизнь, но я знал, что все впрок. Девка Марья, наоборот, показала себя опытным пешеходом, все время молчала, внимательно смотрела, куда ставить ногу, и было понятно, она легко прошагает еще 5 раз по столько же и не споткнется. Сам я не ощущал усталости. Все мысли занимали старуха и ее хитрый план. Змеиный яд, зелье забвения и князь птицы и его сын. Увы, посоветоваться было не с кем. Я дал старухе слово, что буду держать рот на замке, а теперь думал, зря. Девка имела право знать. Это было странное и, признаться, неприятное ощущение. Смотреть на хорошего человека и помалкивать. Мучиться собственным знанием и его незнанием. Открой я рот, произнеси дюжину слов, и вся жизнь Марии переменилась бы в 1,5 мига. Но я молчал. Здесь, в половине дня пути до логова змея, уже ощущался его смрад, пока не сильный, но отчетливо не здешний. Так не пахли у нас ни свиньи, ни козлы. Больше всего это напоминало вонь тухлых яиц. Малой Потык вертел головой, все поглядывал на девку, хотел втянуть в разговор. Но мы шли быстро, и времени на разговоры не было. Ручей имел чистые желтые песчаные берега, и путь наш лежал через звериные водопои. Повсюду с нашего пути нехотя убирались то зубры, то медведи, то кабаны, то олени. Это лето, как я уже говорил, выдалось душным и жарким. Даже ночные хищники приходили к водопою днем. Пока мы шли по берегу, мы увидели и выводок зайцев, и енотов, и росомах, и лис. А однажды даже анчутку, лешакову помощника, маленький. Едва по колено взрослому человеку горбатый, он выбежал на открытое место, закинул в кривой рот несколько горстей воды и исчез. Волосатый, гадкий, жалкий. Постепенно сплошной сосняк сменился осинами, рябиной, кустами ореха. Берега ручья стали ниже, черней. Появились гнилой валежник и камыш. Начиналась болотина, в которую впадал ручей, и которую нам следовало обогнуть, уходя круто на восход. Эта болотина, узкая и длинная, тянулась поперек всего дальнего или мертвого леса. Вторую часть дня мы шли вдоль ее края по пригоркам, по полянам, продираясь сквозь заросли громадных лопухов, объеденных по краям зеленой тлей. Здесь уже не пели птицы. Здесь начинался мертвый лес, бездонные глухие дебри, поваленные крест-накрест, насквозь прогнившие тысячелетние стволы, готовые обратиться в прах при малейшем нажатии. Древесный распад во всех видах. От плесени до трухи, от лишайников до червивого точева. Здесь повсюду были гадючие гнезда, ямы, ивники, муравьиные города высотой в 2 человеческих роста. Здесь нога не находила твердой опоры, а глаз верной цели. Здесь дрожал и колебался сам воздух. Обманчивый, пьянящий, как брага. Из каждого скользкого дупла норовили выскочить осы. Каждая высохшая нижняя ветка норовила треснуть и рухнуть на голову. Мирный, прозрачный, желто-зеленый лес, привычный человеку, здесь обращался в настоящий древний лес, черно-серый, возле земли гнилой насквозь. Солнечный свет проникал сюда скупо. Громко скрипели тут серые мертвые ветви сосен, согнутые под тяжестью огромных осиных гнезд. По мхам и глиняным лысинам скользили ужи и полозы. Птицы не спускались сюда, опасаясь запутаться в громадных паутинах, способных погубить и человека. На редких полянах алели и голубели ягоды всех видов, от земляники и малины до черники и клюквы. Этот лес наполнял только один звук — непрерывное густое потрескивание гнилых волокон. Лопались, умирая, связи между частицами древесной плоти, и живая масса стонала, ломаясь, опадая, гния, исчезая. Местность приподнялась, стало немного теплее и не так тревожно. Болотина кончилась. Отсюда следовало повернуть на север. Я шел первым, держась по солнцу. И если путь преграждал лежащий поперек древесный ствол высотой в два человеческих роста, я поднимал дубину и прорубался насквозь. Осы, пчелы и оводы тучей кружили над нами, жаля и раня. Ноги утопали в сплетениях корней, но впереди маячил уже открытый участок, сухое место — тын. Так мы пришли. Тын — дело человеческих рук. Тыну примерно 150 лет. Это труд двух поколений мужчин нашей долины. Тын тянется на 3000 шагов, кругом опоясывая змеевую лёжку, лысую поляну посреди дальнего леса. Тын сделан из вертикально вкопанных в землю бревен, заостренных наверху, каждое бревно в два обхвата. Высота каждого бревна в 3 человеческих роста. Изначально предполагалось, что все бревна должны иметь сильный наклон внутрь, в сторону змея. Но на деле за сотню лет подвижная текучая лесная земля тронулась и уплыла, и почти все бревна перекосила. Некоторые имели наклон внутрь, некоторые наоборот, валились снаружи и были подперты более тонкими бревнами. В первые десятилетия гад иногда буянил. Бился в ограду и грыз ее. Многие бревна выбил, и на место старых были вделаны новые, отличающиеся по цвету и размеру. Весь старый лес на 30 шагов с внешней стороны от тына был сплошь сведен под корень, выбит и вырублен предыдущими поколениями мужиков, но со временем зарос под леском малиновым, ореховым кустом и березами. В прошлые времена, когда змей был сильнее и кричал чаще, мужикам, приходящим сюда, вменялось в обязанность не только успокоение самого гада, но и расчистка под леска вокруг тына. Змей орал громко и много. Мужики приходили по 7 раз за лето и осень и полностью вышибали топорами весь поднявшийся молодняк, а потом сжигали его. Но прошли годы, змей успокоился, а мужики обленились. Теперь вокруг тына вправо и влево простиралась лысина, еще хранившая следы множества огромных кострищ. Сквозь гору углей, оставшихся от сожженных стволов, проросли новые стволы, главным образом опять березы. Непобедимые и самые стойкие деревья нашего мира. Меж березами кое-где бушевали кусты крапивы, а меж крапивы и среди нее дыбилась малина, повсюду раскинувшая длиннейшие колючие плети, связавшая крапивные стволы в единую непроходимую живую стену. Какое-то время мы стояли и молча смотрели на черную древнюю преграду. Малой Потык первым нарушил молчание. — А ворота где? — спросил он. — Нет ворот, — ответил я, — сплошная стена кругом. — А как заходить? — Перепрыгивать, — сказал я. — Тут рядом есть помост. С помоста разбегаешься и сигаешь. Потык шмыгнул носом и уточнил. — А обратно? — Обратно, — сказал я, — придется перелезать. Там везде есть веревки с петлями. — Но ты не волнуйся, сам не заметишь, как перелезешь. Потык покосился на девку Марью и прогудел. — Ясно. Девка смотрела на тын с неопределенным выражением. Спокойно, с интересом, но и немного разочарованно. Вереница огромных столбов, заваливающихся то внутрь, то наружу, черных, обомшелых, тоскливых, явно не выглядела, как дорога в Вертоград, в небесное обиталище народа птиц и человеков. По взгляду, по движениям рук было видно, Марья недовольна, разочарована. Девка явно понимала, что путь уводит ее в сторону. — Ладно, — сказал я, — слушайте вы все. — Я здесь уже был, а вы нет. Теперь запоминайте, змей — хищник, тварь ночная, днем спит. И даже когда орет днем, это он во сне орет, а просыпается ночью. И бить его надо начинать тоже ночью, чтобы он соображал и запомнил, иначе толку не будет. Чтобы ему стало хуже, надо зажечь большой костер и от него светочи, чем больше, тем лучше. Огня он не любит и боится. Бить надо всю ночь, а потом еще весь день. А теперь вот, берите мой топор, валите деревья и готовьте кострище. «Дайте топор мне», — сказала Марья. «Ты не лезь», — сказал я. «Да», — добавил Потык, — «это мужское дело». «За огнем следить будешь», — сказал Тороп. «Хорошо», — сказала Марья, — «как скажете. Только я все равно не понимаю, почему его просто не убить». «За что?» — спросил Потык. «Ну, он орет, мешает вам жить». Потык улыбнулся с превосходством. «Ну и что?» — спросил он. «У меня сосед, и как Браги напьется, тоже орет. Не убивать же его». «Сосед», — возразила Марья, — «это человек, а змей — это нежить». «Почему нежить?» — возразил Потык. «Просто зверь, тварина, ящерица только большая. От человека мало отличается, так же жрет, так же спит. Зачем убивать?» Марья покачала головой. «Он ваших детей пугает». «Хватит болтать», — сказал я. «Еще будет время. Пойдемте, надо найти помост». Мы, спутники, нестройно вздохнули, устали слишком. Чтобы поднять их дух, я поднял руки к небу и закричал: «Горын за тыном! Горын за тыном!» — повторили, надсаживаясь, Тороп и Потык. А девка-бродяжка не повторила. Ей незнаком был боевой клич воинов Межгорья. Остаток светлого дня мы потратили, вышибая дубинами просеки в крапивно-малинных дебрях. Сначала отыскали помост, древнее, скрипящее под собственным весом сооружение из длинных, частично сгнивших жердин, увязанных меж собой кореньями и травяными косицами. Одним концом помост упирался в землю, другим нависал над краем тына. По помосту можно было разбежаться в волю, да и сигануть на ту сторону, в змеевы владения. Мы расчистили пятак у нижнего края помоста, и там зажгли первый костер и разбили стан. Разоблаклись, расстелились, развесили сушиться обмотки. Еще два костра сложили в 50 шагах на запад и на таком же расстоянии на восход, но до темноты зажигать повременили. На обустройство стоянки и на раскладывание кострищ ушел весь вечер. Все это время змей никак не показывал своего присутствия. Лишь один раз коротко тяжко захрипел. Полетел над верхушками деревьев гулкий позык, как будто усилился смрад, но спустя время его выдуло ветром. Мы к тому времени уже сидели у костра, готовили оружие, отдыхали. По старой воинской привычке я прислушивался, не дышит ли в окрестностях какой зверь или разумный враг, не подкрался ли кто, подманенный светом костра. Но ничего не происходило в округе, ни тур, ни медведь, ни кабан не подошел поглядеть на незваных гостей. Только два или три раза огромные луни бесшумно пролетали над нами, сверкая желтыми глазами и угрожающе ухая. Пытались прогнать чужих со своей земли, но чужие не уходили. Иногда мне казалось, что змей не спит, а только прикидывается. На самом деле подкрался и замер, сокрытый за черной оградой, и разнюхивает. Или даже наблюдает через дыру нам неизвестную, примериваясь, напрыгнуть и убить. Но я гнал от себя наваждение. Вся долина знала, что змей совсем плох, что силы его кончились, и дальше тына ему хода нет и уже не будет. Марья не имела оружия, в сборах не участвовала, смотрела то в огонь, то на Потыка. Под вечер в молодом парне разыгралась кровь. Он не сводил глаз с девки и устроился точить нож таким образом, чтобы в свете костра его было хорошо видно. Тороп, наоборот, изнемог полностью, заскучал и как лег голыми ногами к огню, так и заснул. Вот же на той жизни. Человек привыкает есть в одно и то же время, ходить одними и теми же путями, из дома в катух, из катуха к озеру, от озера на поляну, а там и обед, а после обеда по хозяйству пройтись, изгородь поправить, а тут и вечер, и опять поешь, и меда выпьешь, или пиво, а тут и женщина теплая, и на ночь можно еще что-то в рот забросить. И вот через 3 года такого удовольствия Ноги уже не несут тебя за 100 верст киселя хлебать. Ломит пояс, вяжет загривок, соднит плечи дорожная поклажа. Недавно ты был молодой, резвый, борзый, а теперь уже тяжелый. Если вечером не выпьешь, засыпаешь недовольный. В тоске по домашнему беличьему одеялу. Вечера в наших краях в это время года длинные. Меж светом и темнотой целая жизнь проходит. Захрапел тороп, повернувшись на бок и натянув на голову козью покрышку. А малой потык, наоборот, совсем изнемог молчать. Поправил пальцем наточенное лезвие, отложил оселок, ловко повертел нож в пальцах, убрал за пояс и не выдержал. Оборотился к Марье. — Я спросить хочу. — Спроси, — разрешил Марья. — Лучше с глазу на глаз. — Нет, — сказала Марья. — Давай при всех. Потык посмотрел на спящего торопа, на меня. Я сделал вид, что ничего не слышал. Я бы тоже хотел отдохнуть перед ночным делом, но сон не шел. Все стояло перед глазами, широкая спина птичьего князя, все гудел в ушах, его тяжкий, как будто каменный бас. Не просто, скажу вам, видеть живого оборотня во всей его грозной силе. А еще страшнее видеть главного из них, самого опасного, и не просто видеть, а изведать его сокровенные тайны. Кладок смерти бегал по моему хребту, и я понимал. Случайная встреча с князем птицы человеков была очередным дурным знаком. Уже ясно было, что нынешний поход к змеевой лёжке обернется чем-то необычным. — Ладно, — сказал Потык, улыбнувшись девке стеснительно и озорно. — Вопрос такой. Если не найдешь своего жениха... Что будешь делать? — Как это не найду? — спросила девка. — Обязательно найду. Почти нашла уже. — Ну, если... — осторожно продолжил Потык. — Вдруг, допустим... — он пошевелил пальцами. — Так выйдет, что не найдешь. — Тогда домой вернусь, — сказала Марья. — У меня дома отец, сестры, хозяйство большое. — Тебе домой идти 3 года. — И что? — Пока дойдешь, полжизни истратишь. Лучше у нас останься, в долине. — — Не понимаю, — сказала девка, подумав и улыбнувшись краем губ. — Ты сватаешься, что ли? — Нет, — сразу ответил Потык, напугавшись. — Ты что, просто спрашиваю, нравится тебе у нас? — Где у вас? — спросила Мария. — Здесь? В лесу? У тына? — В долине? — Нет, — ответила Мария. — Не нравится. Глухое место, медвежий угол. У меня дом гораздо веселей, людей побольше, лес почище. — Нет, мне тут не нравится. — Ну и зря, — сказал Потык. — Ты ничего, значит, про нас не поняла? — Неправда, — ответила Марья. — Многое поняла. Вы люди честные и чистые, все самой древней породы. Мне повезло, что я вас встретила, но оставаться здесь я не хочу, это точно. — Наша долина, — сказал Потык степенным, как бы заемным тоном, — есть последняя теплая юдоль. Дальше на север... Только лед и мертвый холод. Мы угодны богам, и боги нас берегут. Это я тебе говорю не чтоб заинтересовать. Я свататься не имею права. Если волхвы меня возьмут, мне нельзя будет трогать баб. Я только пытаюсь, ну, рассказать. Земля наша велика и обильна. Мы благодарны каждому, кто останется. — Ясно, — сказала Мария. — Дальше не продолжай. Вам нужны девки, чтобы разбавить стоячую кровь. Иначе боги сотрут ваше племя с лица земли, как стерли до того 1000 других племен. Вы боитесь, что пропадете. Вот ваша правда. — Да, — ответил Потык, — так. Никакое племя не хочет умирать, и мы не хотим. — Тогда, — сказала Марья, — открывайтесь миру, не живите на особь. — Не умеем, — возразил Потык. — Если не мы будем жить на особь, тогда кто? — Мы есть те, кто живет на особь. Обитатели отдаленных земель, хранители края вечных льдов. Мы всегда были сбоку и такими останемся. И пока нет никаких знамений, что показывали на то, что наше племя исчезнет. — Понимаю, — сказала Мария. — Но на самом деле боги уже стерли твой народ. Мир населяют 1000 народов, и все они движутся, перемещаясь с места на место, с гор в леса, с лесов на равнины, с равнин в степи и так далее. Если племя не движется, оно исчезает. И вы, если не хотите исчезнуть, должны идти. — Куда? — спросил Потык. — Неважно. Во все стороны. Из этой части мира, — сказал Потык, — только два пути — на юг и на север. На севере лед. Там ничего нет, кроме холода и смерти. А на юге нас не любят. Здесь конец мира, тупик. Здесь кончаются все дороги. В этой долине наше племя обрело мир и счастье. Эта земля греет нас и кормит досыта. Мы не хотим никуда идти. Мы хотим, чтобы к нам приходили другие. Мы всех зовем, мы любому рады. Мы даже князя себе позвали со стороны. У нас соболиные куны, красная рыба. Мы круглый год едим мясо и ягоды. Мы заячьи шкуры за мех не считаем. Повторяю, правда нашего племени не в том, чтобы уходить отсюда, а в том, чтобы звать всех сюда. Марья улыбнулась. — Это тебя волхвы научили? — спросила она. — И волхвы, — ответил Потык, не смутившись. — И деды, и мать с отцом, и сам я так считаю. — А ты был хоть раз где-нибудь, кроме этой долины? — Конечно, был, — сказал Потык. — Ходил на север за ледяной перевал. У нас в деревне все парни ходят на север. Там бесчисленные оленьи, стада и грибные поляны такие, что за день не обойти. И везде великаньи кости. — Понятно, — сказала Мария. — Напомни, как тебя зовут? — Потык, — сказал Потык. — Сколько тебе лет? — 12. — Ты, Потык, — сказала Мария, — хороший парень. Но ты еще не взрослый, а я уже. Ты должен понять, что кроме твоей долины есть еще 300 таких же долин. И везде живут такие же племена. И везде есть грибные поляны и красная рыба. Я, конечно, подслушивал, притворяясь спящим. Я понимал, Потык шпарил по выученной премудрости. Он все хотел заинтересовать девку собственной ученостью, умением поддержать беседу. «Нет», — сказал он, — «ты не понимаешь. Наше богатство не в рыбе и не в ягодах, а в нас самих. Мы народ сильный, но не злой. Баб своих любим и бережем. Если останешься, тебе у нас будет хорошо. Старшины найдут тебе жениха, и ты будешь счастлива». Марья весело засмеялась. «Прости, Потык, только мало ты пока судить про мое счастье». Она хотела добавить еще что-то, но тут змей проснулся. Сначала мы услышали хрип и глухой стук. Так гремели старые изглоданные кости, окружавшие гада со всех сторон. Потом мы почуяли его дыхание, горячее и невыносимо тухлое. Потом он закричал. И от этого крика я весь как будто обратился в лед. Слишком длинным, тяжким и страшным был этот звук, исходящий, казалось, прямо из глубин вечности. Таким криком змей, наверное, обращал в бегство целые великаньи стада. И я, далеко отстоящий от тех древних животных, тоже безотчетно захотел вскочить и броситься прочь. «Рано проснулся», — сказал я. «Вставайте, пора за дело. Он может опять уснуть, а нам это не нужно». Тороп очнулся от дремы. «Теперь идите все сюда и слушайте», — велел я. Товарищи мои уселись подле, нахмурились. Малый Потык все косился на девушку. «То, что вы нынче увидите, — сказал я, — вы никогда не видели. Приготовьтесь к худшему. Любой неверный шаг — сломаете ноги или шею, или вообще на куски распадетесь. Делайте только то, что я говорю. Вперед меня не лезьте. Оружие держите в руке наготове. Увидите гада, не робейте, но и не дурите. Особенно ты не дури», — добавил я, посмотрев на Потыка. «А что сразу я?» — спросил Потык. «А того», — ответил я, — «что ты перед девкой покрасоваться захочешь». Марья усмехнулась. Потык обиделся, но не возразил. «Не красуйтесь», — сказал я. «Кто в бою красуется, того первого хоронит. Красоваться потом будете, когда дело сделаем. И помните, главное — уйти целыми. Тварина не слабая, махнет лапой и снесет башку. А ежели впасть к ней угодите, будете сожраны. Кто из вас хочет быть сожран?» Сябры мои промолчали. Никто не хотел быть сожран. «Добро», — сказал я. «Еще раз повторяю, если гад кого из вас пошатнет, повредит или насмерть погубит, позор пойдет на меня, потому что я вас повел, потому что я там много раз был, потому что я знаю, что там, а вы не знаете. Я позора не хочу. Я привел вас сюда живыми и здоровыми и уведу такими же. В общем, мне на вас плевать, я вас всех знать не знаю, мы 2 дня как познакомились, но если вы с этого дела не вернетесь, а я вернусь, то люди скажут, что ж ты, опытный человек, сам вернулся, молодых, неумелых на смерть положил, и мне будет нечего ответить. Я не хочу такого. Поэтому слушайте меня, подчиняйтесь сразу, а кто не подчинится, того сразу по башке двину. Это вам понятно? Да, ответили все, и Тороп, и Потык, и Марья, и кивнули согласно. И еще сказал я последнее, и самое главное, когда начнется самая жара, вы все потеряете разум. Глаза нальются кровью, вас поглотит боевой морок, не поддавайтесь ему. Сохраняйте ровную дрежу. Будьте осторожны. В бою думайте только о себе и о своих товарищах. Больше ни о чем не думайте. На рожон не лезьте. Берегите себя. Соберите все силы, какие только возможны. Легко не будет. А теперь идите, запаливайте костры. Начнем работу. Марья резво поднялась на ноги, подожгла от нашего огня хвойную ветку, побежала к другому костру. Малой Потык с такой же горящей веткой направился к третьему. Взвелось пламя, взлетели кривыми мгновенными дорожками искра, осветив просеку вдоль тына на добрых 200 шагов в обе стороны от нас. Еще не совсем установилась ночь, и на темно-синем небе показалась только самая яркая, главная — холодная звезда, всегда неподвижная, всегда указывающая путь в страну снегов и черных ледяных морей. Тороп, не сразу проснувшийся в зажигании костров, участия не принимал. Повертел головой, почесал бороду и стал надевать броню. Потык, зажегший один из костров, вернулся, посмотрел на Торопа и тоже потянулся к доспеху. Увидев, что мужчина облачается в броне, Марья вдруг круто развернулась и побежала к помосту. «Прежде чем я успел что-то сказать, она взвелась по скользким черным жердинам почти к самому краю». И заглянула на ту сторону. Огонь кострищ не доставал за тын. Девка, конечно, ничего там не увидела, кроме, может быть, бесконечного, теряющегося во мраке месива из больших и малых звериных останков. Я хотел было крикнуть ей что-то важное, предупредить, чтобы не поскользнулась или чтобы не пыталась ничего рассмотреть. Змей всегда отползает в самую темень, но я промолчал. Было понятно, что девка не поскользнется, не оступится, вообще не подведет. За 3 года скитаний все ее движения стали сходны со зверинами, и она шагала по гнилым ветвям, как по ровной дороге. Возможно, она бы убила змея в одиночку, если бы захотела. Какое-то время она стояла в шаге от края помоста, вглядываясь в рябой сумрак. Когда, наконец, поняла, что бесполезно, невозможно, оглянулась на меня. Я махнул рукой: «Слезай». Когда вернулась, хотела что-то сказать, но я поднял пальцы, возражая, и она не раскрыла рта. Времени уже было мало. «Принесем требу», — сказал я перед боем. «Надеюсь, никто из нас не умрет, разве что по глупости, но требу дать нужно. Согласны?» «Да», — сказали Потык и Тороп. «Согласна», — сказала Марья. «Тогда по обычаю», — сказал я, — «самый младший из нас пойдет в лес и принесет камень размером не менее кулака». Я посмотрел на Потыка. «Это будешь ты. Поспеши. Времени даже у богов мало». Потык немедленно вскочил и убежал в лес. Он знал весь лад и ряд. Пока он искал, я вынул оселок, поправил нож, и без того острый. Это не было частью веданного порядка. Не было обязательным действом. Это был лично мой собственный способ настроиться на воинскую требу. «Как настроишься, так и побьешься». Потык прибежал, лелея в руках мокрый от росы круглый камень. Я жестом показал, куда его положить, кивнул мальчишке. «Наверное», — сказал я Потыку, — «дальше ты сам все знаешь». «Знаю», — ответил Потык и вдруг заволновался. Руки его задрожали. «Сначала надо очистить место огнем». Он выхватил из огня поленце, горящее с одного конца, и поднял над головой, и стал помывать огнем перед нашими лицами, над головами, а затем по поверхности требного камня, после чего положил головешку перед собой, протянул над ней ладони и добавил глухо: «Потом надо согреть руки». Мы смотрели, я, Марья, Тороп, как паренек сомкнул ладони над тлеющим деревом, как пламя стало просвечивать сквозь его кожу, как задымились его ногти, как боль заставила его скривить губы, запахло сжженным. Наконец он поднял руки, пальцы были обуглены, Потык вздохнул и засмеялся. «Огонь нам дали боги», — сказал он. «Огонь не приносит вреда». Демонстрация возможностей молодого человека вся была обращена на девку. Тороп смотрел на самоистязание равнодушно. Меня вообще давно уж не трогали подобные забавы. Я волхвам не доверял, и их ученикам тоже. «Зря руку обжег», — сказал я. «Но ничего. Теперь слушайте меня. Каждый молча даст от себя немного, чтобы насытить бога битвы, чтобы он был за нас. Кто не хочет и не согласен, пусть встанет и уйдет». Никто не пошевелился и не произнес ни слова. Я поднял нож и показал. «Ладонь поперек не режьте. Неудобно будет держать оружие. Лучше снизу, по ребру вдоль мизинца». И разрезал себе руку и отдал нож Торопу. Тот передал Марье по старшинству, а она — потыку. «А что, — спросила Марья, — вы походных истуканов с собой не носите?» «Носим, — ответил я. — Но только если идем далеко. А тут наш собственный лес. Все наши боги смотрят на нас из каждого дупла. Зачем истукан? Любого камня достаточно. Бог войны любит камни. Он сам, как камень, непробиваем. Мы пролили нашу кровь на камень, язык бога, и потом этой же кровью, смешанной и размазанной по камню, очищенному огнем, пометили лбы, носы и скулы. На том дело кончилось. Бог войны не любит длинных посиделок. Идти в бой следует до того, как жертвенная кровь высохла на твоем лице. Теперь, — сказал я, — отдадим остатки. И кивнул потыку. По правилам лада и ряда, самый молодой участник требы приносит жертвенный камень, и он же уносит его, когда все заканчивается. Потык взял окровавленный валун и бросил в костер. Разлетелись угли, взорвались искры, и с тем мы вскочили на ноги и вынули ножи, и подняли лезвие к небу и закричали: «Горын за тыном! Горын за тыном!» Потом я отошел в сторону от прочих и сделал основательную жгонку, чтобы согреть и размять тело, а главное, чтобы привести в порядок дух и войти в ровную дрежу. Покрутил головой, плечами, руками, присел 20 раз, наклонился во все стороны 30 раз, подышал, закрыв глаза, настраиваясь. Так учил меня когда-то в самом первом дальнем походе старый воевода Малко. «Пока не вошел в ровную дрежу, в покой разума и духа, не поднимай клинка, не приступай ко врагу. И чем тяжелее схватка, чем сильнее приходится разить, тем ровнее должна быть твоя дрежа. Лучшие воины не самые сильные и не самые яростные, а самые спокойные. На всякого сильного всегда отыщется более сильный, на каждый длинный меч еще более длинный. Зато если сойдутся двое на одинаково ровной дреже, такие умельцы могут рубиться по 3 дня к ряду. Но об этом скажу как-нибудь в другой раз. Чем ровнее дрежа, тем крепче ты стоишь в схватке, тем яснее видят твои глаза, тем трезвее твой разум. Наконец, по жилам, по сочленениям побежало тепло. Я велел девке и потыку вязать смоляные светочи. Не менее 2 дюжины требуется для одной схватки с гадом. Объяснил, что светочи нужны особенные, длинные, в половину человеческого роста. Далее определил боевой порядок. Сначала иду я, за мной взрослый мужик Тороп, мальчишка третьим на подхвате. Девке Марье надлежало оставаться в стане и ждать. Пока змей не побит, за тын ей идти было нельзя ни в коем случае. И, наконец, еще раз повторил. Змей старый, двигается мало, но может двинуться так, что нам всем придет конец. Всем быть на стреме и больше думать о себе. Если не дурить, никто не пострадает. Мы пришли не на смертную битву, а застращать полумертвую паскудину. Измолотить, заставить замолкнуть, мы сильнее и быстрее, наш дел правое. Странно, но девка Марья слушала мои слова внимательнее 2 других сильных мужиков, и она единственная задала вопрос. «А чем можно бить?» «Только дубиной, — сказал я. — Топором и ножом нельзя, крови быть не должно. Иначе есть опасение, что помрет». В зеленых глазах Марьи снова вспыхнул огонь. Предупреждая ее вопрос, я поманил пальцем малого потыка и попросил: «Расскажи, почему его нельзя убивать?» Потык засопел. «Это тайное знание, — возразил он, — только для нашего рода и племени». «Не настолько тайное, — сказал я. — Расскажи. Треба поднесена, бог за нас. По обычаю перед боем каждый может открыть другому сердце, рассказать что-то важное. Давай, расскажи ей и пойдем». «Я могу», — предложил Тороп. — Ладно, — поспешил потык, — скажу. и посмотрел в ждущие твердые глаза девки. «Есть предание. Если змея убить, из его тела вылезет другой. Гораздо страшней, сильней и опасней. С тремя головами и ядовитым дыханием. Этот другой змей, новорожденный, много раз являлся во сне многим людям нашей долины, волхвам, ведунам и безумным. Это поверье крепкое, и о нем все знают. Наш змей старый, он только кричит, но если его убить, из него выйдет другой новый змей, стократ опасней. Он будет убивать на протяжении многих столетий». Марья выслушала, посмотрела на меня и Торопа. Мы одновременно кивнули. «Можно сказать проще», — продолжил малой Потык. «Краткий смысл предания в том, что бить можно каждого, но никого нельзя бить до смерти. И если змей наш главный враг, мы будем с ним сражаться, но никогда не убьем. Если в плохое лето он кричит, мы приходим и стращаем его. Если в хорошее лето он молчит, мы его, наоборот, кормим. Мы его бьем, но не убиваем. Он нам нужен, мы хотим, чтобы он жил дальше и дальше». «Лучше старое чудовище, чем новое», — сказала Мария. «Да», — сказал Потык, — «теперь ты все знаешь».